Глава 18. Николай только еще повернул на их улицу в поселке, а Сергей уже понял, что музыка, которая гремела на весь поселок, неслась из окон его дома. «Какого лешего? Коль, что происходит, а?» «Вечеринка у вас в доме, Сергей Владимирович», — ответил очевидный водитель. «Вот и поговорили мы с Ниной о детях», — буркнул себе под нос Власов и, обращаясь к водителю, уже громче сказал. «А где у нас охрана?» «Так Антона же вы неделю назад отпустили к родителям. Я с вами, остался только Вадим», — отрапортовал, въезжая в ворота Николай. «Ладно, Коля, я в дом, дурдом этот разгонять, а ты найди этого Вадима. Какого черта тут у нас творится?» Власов поднялся на террасу, отодвинул с дороги разгоряченную уже до стадии раздевания друг друга парочку. «Полегче, дядя!» — раздалось ему вслед. «Что, боишься весь свой боевой настрой потерять, племянничек? Комары попку-то не покусают, а?» Бросил на ходу, не оборачиваясь, и шагнул в дом. Музыка гремела на максимуме, оглушая с порога. Гостиная была забита народом. Кто-то дергался под эту какофонию, по недоразумению называемую музыкой. Кто-то развалился на диване, кто-то в креслах, многие уже были раздеты. Кто-то уже даже и без нижнего белья, и тоже дергался, только совсем не танцуя, но тоже попадая в ритм музыки. Никого не смущало присутствие посторонних. Создавалось впечатление, что все присутствующие здесь были не просто пьяны, а еще и под действием какой-то дури. Сергей, не найдя пульт от музыкального бокса, просто выдернул провод из розетки. Из разных углов раздались протестующие вопли. «Мужик, ты чего? Какого хрена? Эй, ты кто вообще?» И, наконец, долгожданное. «Валим, это Нинкин муж!» «Чей муж? Хозяйки дома, идиот!» «Отлично просто. Гости даже не знают, как звать хозяйку дома. Ха-ха, трындец!» Сергей пошел по комнатам, пытаясь найти Нину. Она нашлась на втором этаже в спальне на супружеской кровати, спящей на покрывале. На удивление, в одиночестве, без одежды и без бюстгальтера, но в кружевных трусиках. Неудовлетворенный, по всей видимости, ухажер спал тут же, но на прикроватном коврике. «Как верный рыцарь, мать твою!» — хмыкнул Сергей и присел перед парнем на корточке, потряс его за плечо. «Ну что, бедолага, ключа от пояса верности не нашел?» «Мужик, ты кто?» С трудом разлепив глаза и едва ворочая языком, задал вопрос парень. «Муж вот этой вот мадам». Власов кивнул на кровать в сторону Нины. «Шел бы ты отсюда, парень, а? Пока я тебя отпускаю». Тот исчез с поразительной скоростью. «Ну ты смотри, какой прыткий оказался. А трусики снять не успел, похоже, с дамы сердца, да?» Усмехнулся Власов ему вслед и пошел на первый этаж провожать остальных, ну а кому-то и придавать ускорение. Народ медленно, но верно тянулся на выход из дома. Тех, кто уже спал, будили Николай и нашедшийся охранник. «Какие люди, а?» Увидев охранника, усмехнулся. «И где ж ты был-то, Вадимка?» «Так вы же сами мне сегодня выходной дали», — огорошил его заявлением парень. «Я вот только приехал». «Да ты что? Вот лично сам тебе позвонил и отпустил, да?» «Нет, Нина Юрьевна передала. Сказала, что у вас тут будет...» Парень неожиданно замялся. «Романтический вечер в стиле Нью». «Чего?» Власов опешил. «Это типа мы нагишом по дому будем бегать?» Ну, теперь хотя бы было понятно, почему все присутствующие были голыми. Оказывается, это был дресс-код вечеринки, устроенной его женой. Вадим только пожал плечами. «Докатился, Власов. Это ж какой репутацией я у своей охраны обладаю. Не удивило парня, что я взрослый мужик, устраиваю с женой вечеринки в стиле Нью». Нина могла и умела заводить его в сексе. и очень хорошо с этим справлялась, но все чаще Сергей воспринимал эти их марафоны не как отдых для души и тела, а как обязательную нагрузку для тела. Чем не альтернатива, конечно, спортзалу, но былой радости уже от таких упражнений он не испытывал. Человеческая натура такова, что рано или поздно ко всему привыкает, всем присыщается. Вот похоже, что Власов тоже присытился сексом. Да, шикарным, крышесносным, тут ни неравных не было. Но Власов присытился. Признаться, Власова даже пугали его собственные поиски причин для отказа от ночи любви. Нина звонила ему в середине рабочего дня и мурлыкала в трубку, намекая, мол, готовься, милый, а он после звонка жены лихорадочно искал повод задержаться на работе. Он ведь даже решил уже, что все, здравствуй, старость. А сегодня там, в больнице, а потом в машине по дороге домой. Понял? Дорос он, Сергей Власов, до возраста, когда хочется, чтобы дома тебя не обнаженная жена в лепестках роз встречала, а детский гомон и запах пирогов. Обнаженка и лепестки роз — это, конечно, все здорово, но до поры до времени. Сергей Владимирович, все, чужих в доме нет. Вывел Власова из задумчивости голос Николая. Хорошо, Коль, ладно, поехали в офис. В кабинете на диване переночую. Ответил и на удивленный взгляд парня, и своим мыслям Сергей. Завтра Мария Никитична придет, наведет здесь порядок. В кабинете у него и диван был, и собственный душ, и даже чистые рубашки имелись. Дела часто вынуждали Власова ночевать на работе. Вот Клавдия и озаботилась решением этой проблемы с рубашками. Почему Клавдия, а не Нина? Да потому что жена очень не любила, когда Сергей оставался ночевать на работе. Несколько раз приезжала в офис, устраивала скандалы, думая, что он у любовницы ночевал. Ну, сначала ему это льстило. Ревнует, значит, любит. Так, кажется, говорят, да? А потом стало все это раздражать. «Нин, какая любовница! Мне и тебя с лихвой хватает!» — отвечал Сергей жене. Сначала он оправдывался. Они закрывались в кабинете и здесь же на диване мирились. А потом Власов еще и дорогим подарком заглаживал свою ночевку на рабочем диване. А в последнее время он все чаще после таких ночевок на работе уже сразу с утра закидывал жене сообщение о том, что ее карта пополнилась энной суммой на подарок. И что интересно, Нину, похоже, тоже такое решение устраивало. Да, докатился Власов. В который раз уже за этот вечер он произнес эти слова, устраиваясь на рабочем диване под пледом. Хотя утром на час дольше посплю. Усмехнулся Сергей и перевел будильник на телефоне.